Генрик оставил свой пост и зовет слугу. «Приготовь карету, мне нужно уехать по делам в Потсдам». Когда моего Генриха что-то смущает, он немедленно начинает заниматься делами. Мельницами, вдалями, поместьем в Николаязее, кирпичным заводом в Ораниенбурге, ткацкой фабрикой с английскими машинами и верфью в Ростоке. Не хватает только наследника. Не хватает только сына, чтобы унаследовать титулы. Если родится мальчик, Генрих будет на седьмом небе от счастья. Не бойся, любимый, здесь с тобой ничего не случится. Мой муж поддерживает нас, хоть я его и обманула. Он никогда не выдаст тебя тем людям. Мысль о наследнике занимает его целиком. «Если будет мальчик, — сказал он как-то, — мы назовем его в честь старого курфюрста. Если дочка, она получит имя дочери короля Шарлотты. А если ребенок родится с уродствами, как и его истинный отец, не заподозрит ли он тогда неладное?» «Нет, он будет слушать экономок и своих теток, они все свалят на сглаз, что этот урод был в доме, когда я была в положении. Все, он уезжает. Если ты можешь послушать моими ушами, ты услышишь его. Слушай, Эркюль». «Лошадь заржала. Застучали колеса. Это уезжает мой муж. Сними маску, мы одни. Нас никто не видит. Дай мне поцеловать тебя. Ты ощущаешь эту новую жизнь во мне? Не бойся, Эркюль, ты в безопасности. Если они тебя найдут, мы уедем с Генрихом или без него. Мы нашли друг друга. Все остальное не важно, не важно». Когда полстолетия спустя ветер судьбы занес Шарлотту, дочь Генриетты и Эркюля, в приют для неимущих вдов на Хельгиансхольмене в Стокгольме, она на ломаном шведском рассказывала подруге о злоключениях своей матери в женской тюрьме в Данциге. Путь, приведший Генриетту в конце концов в придворные круги Пруссии, был настолько тернист, что человек, не наделенный ее силой духа, оборвал бы его наполовине. «Жизнь, — обычно говорила ее дочь, — жизнь, с присущей ей несправедливостью, наказывала ее куда хуже, чем того могли бы пожелать даже ее враги. История выглядела настолько неправдоподобной, что ей даже не верили. Прошло немало лет, прежде чем все эти события стали известны в обществе Фредерики Брэмер. И там ее издали под названием «Судьба узницы немецкой тюрьмы». Брэмер Фредерика. Годы жизни 1801-1865. Шведская писательница, пионер женского движения в Швеции. Но год был уже 1915, и от эпохи, которой принадлежала ее мать, не осталось даже цветов, прикрепляемых к кринолину. К тому моменту, когда Генриетта нашла Эркюля, прошло уже 13 лет после их разлуки. Слухи о том, что она со своей матерью начали новую жизнь у родственников в Саксонии, были не более чем сказкой, придуманной одним из отчаявшихся ухажеров Габриэлы Фогель. Впрочем, то, что они и в самом деле нашли родственника, было правдой, но обстоятельства этой встречи оказались далеко не благоприятными. Сестра Габриэлы Фогель работала с начала 1800-х годов в жалком борделе в Данциге. Туда-то и поехали мать и дочь, когда разгромили заведение мадам Шаль. Их поместили в комнату с еще двумя девушками. Те только что приехали из Померании в обществе некоего фабриканта крепких напитков, чье процветание было основано на взятках чиновникам фискального ведомства. Дом был запущенным и мрачным. Ночью по столам бегали крысы, свирепствовали болезни и пьянства. Списанный на берег моряк